Замечание к диагностике бидиализма. В последние недели истинный учитель истины, то есть я, пережил сезонный наплыв пациентов, желающих большой, но чистой любви. Случаи это априори тяжелые. Они были такими еще лет 70 тому назад, когда я только начинал практику. Но современная нам мечта о любви осложнена бидиализмом, и это вообще караул. Взяться за его описание меня заставил пациент, принятый в прошлую пятницу. Этот взрослый уже мужчина, 38 лет, высокий, крепкий и с залысинами, прибыл не на таком уж плохом джипе. Человек в более буквальной эпохе однозначно зачисленный бы в бароны-разбойники. В 2008 году оказался держателем сети вегетарианских ресторанов. «Неужели на земле уже не осталось настоящих женщин?» — патетически спросила меня эта гора мышц и денег. «Или со мной что-то не так? Что они мне не попадаются?» «Что вы имеете в виду, голубчик?» — уточнил я. «Я про женщин. Вы можете смеяться, но я по-прежнему идеалист», — признался пациент. «С малолетками общаться не хочу, глупо это. А взять взрослых женщин, с которыми есть о чем поговорить, там же ужас. Я даже не про то, что у каждой по 30 мужиков было. Но почему они не готовы любить по-настоящему? Полностью, без остатка отдавать себя. Я ведь знаю, я действительно готов отдавать все, дому, семье. Мне нужна нормальная жена, мать детей. А они, если имеют какую-то работу, специальность, держатся за нее, не хотят становиться хранительницами домашнего очага. Я не чувствую ответной готовности все отдать, понимаете?» «А у вас самого сколько женщин было?» — ласково поинтересовался я. «Ну, если все варианты считать, то штук 50 наберется. Но это было так, это для меня было несерьезно. А серьезные отношения — максимум с 6. Да, на 3 я чуть не женился». Через минуту пациент вспомнил, что женат он тоже был, но... Через 2 года после ребенка мы как-то разошлись, перестали понимать друг друга. Пациент вовсе не был идиотом, не умеющим решить банальное уравнение. Он всего лишь находился под гипнозом бидиализма, одной из самых дурацких и инфантильных ересей современности. Термин «бидиализм» родился, как и многие другие, под шкодливым пером профессора Иньязова. Он означает противоестественное сочетание мечтаний об идеальной любви с обычным уровнем скотства в собственной биографии. Бидиалистам кажется, что грешки их собственной жизни – явление сугубо внутреннее, относящееся только к ним. Они убеждены, что если сами немного и запачкались своими поступками, то это было давно, неправда и давно подмыто. Отныне все окружающее должно соответствовать их новому мировоззрению. Простой факт, что они портили жизнь не только себе, но и ближним, пролетает мимо их сознания. Бидиализм, как явление, возник не вчера. Как только производственно-социальный прогресс освободил человека от жизненной необходимости цепляться за семью и общину, всякий стал мнить себя одиноким Байроном, свободным от уз и ответственности, и стоящим на скале под луною. При этом нормальные человеческие мечты о счастье никуда не делись, просто зазор между тем, чего больные ждут от мира, и тем, что готовы ему за это уплатить, С годами все увеличивается. В 20-м столетии бедиалисты из меньшинства стали мейнстримом. В середине 80-х годов прошлого века они обзавелись даже собственным гимном, прекрасно иллюстрирующим их отношение к миру. Напомню коротко. «Ну и пусть будет нелегким мой путь. Тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод — свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох». Из этих строчек видно, что обладатели вовсе неплохих плодов в упор не воспринимают тех, об кого они так весело ошибались в прошлом. Жертвы их ошибок остались далеко позади, на условном берегу, а вокруг них тишина и простор, а впереди их мир новых красок полный. Каждый из них, уверенный в уникальности своей судьбы, не понимает, что таких уникумов вокруг 95 из 100. Все скалы, пеньки и столбики утыканы Байронами, и никакой одинокой гребли в чистое будущее на плоту уже нет, ибо вместе они образуют миллионную статистическую флотилию, где уже нельзя плюнуть, не попав в какого-нибудь одинокого духа. Более того, они дивным образом не хотят понять, что мир новых красок полный — это тот самый, от которого они отчалили, кое-как переживший их искания и ошибки. Наполненный брошенными Пенелопами и Телемахами, выросшими без алиментов. В итоге, требуя от встреченных ими новых людей, большого и чистого, бедиалист подобен урке, желающему 10 000 уе в долг, без расписки и раздирающему на себе рубашку с воплем: «Ты что, мне не веришь?» Отмечу, кстати, что женщины-бедиалистки встречаются несколько реже мужчин, а течение болезни у них протекает не так остро. Космос объясняет это тем, что женский ум менее концептуален и не задирает планку идеала столь высоко. К вышесказанному остается добавить: космос не знает мер принудительного характера, которые могли бы помочь в терапии бедиализма. Единственным способом избавиться от него является осознание бреда самим больным, но это слишком болезненная процедура, чтобы стать массовой.